Но никакой стрельбы, никакого члена вредительства. Все нити сходятся к нему. Понятненько. Макленнон отличался спокойствием, присущим крупным мужчинам. Я подвел его к двери палаты, попросил сиделку позвать Смизерема. Доктор вышел, не прикрыв за собой дверь. Я увидел Ника. Он лежал на спине с закрытыми глазами. По обе стороны кровати сидели родители. Они напомнили мне группу со старинного фриза, изображавшего жертвоприношение, с одной разницей. Алтарь заменяла койка. Дверь бесшумно захлопнулась. Я представил Макленнона доктору Смизерему. Тот окинул нас усталым, скучающим взглядом. Неужто все эти вылазки и тревоги и впрямь необходимы? По-моему, да. А по-моему, нет. Но как бы там ни было, в палату вашего человека я не допущу. Там он был бы куда полезнее. Полезнее в случае чего? В случае покушения на жизнь Ника. Не смешите меня. Ник здесь в полной безопасности. Да и кому нужно его убивать? Спросите его. И не подумаю. А мне разрешите его спросить? Нет, он не может. Ну а когда сможет? Никогда, если вы не прекратите измываться над ним. Выбирайте выражение, доктор. Вы что, хотите меня разозлить? Смизером ехидно хихикнул. Если так, по-моему, я преуспел. Что вы хотите утаить, доктор? Глаза его сузились, он заговорил быстро-быстро. Я ничего не утаиваю, а настаиваю на защите интересов моего пациента по праву и долгу врача. И насколько это от меня зависит, я не допущу к нему никаких ФБРовцев ни сейчас, ни потом. Вы меня поняли? А как насчет меня, сказал Макленнон. Меня нанимают или снимают? Нанимают, я подавил раздражение. Но доктора Смизерем требует, чтобы вы дежурили в коридоре. Если вас будут спрашивать, кто вам разрешил здесь находиться, говорите, что охраняете Ника Чалмерса по поручению его родителей. Доктор Смизерем или кто-то из сестер, когда выберут время, представит вас его родителям. «Жду не дождусь», — буркнул Макленнон. Глава 24. Я не нашел Мойры ни перед клиникой, ни в моей машине. В конце концов, она отыскалась на стоянке для машин персонала. Она сидела за рулем смизеремовского «Кадиллака». «Мне надоело ждать», — игриво сказала она, — «и я решила проверить, хороший ли вы сыщик». Нашли время играть в прятки. Ответ мой, должно быть, прозвучал грубо. Она закрыла глаза, помолчала, потом вылезла из «Кадиллака». Я шутила. Но только отчасти мне и вправду захотелось проверить, будете ли вы меня искать. Я искал. Довольны? Она подергала меня за руку. Вы все еще сердитесь? Не на вас, на вашего мужа, чтоб ему пусто было. Что еще натворил Ральф? Чванился. Обозвал меня ФБРовцем. Но это, так сказать, в личном плане, серьезнее другое. Он решительно не хочет пустить меня к Нику, ни сейчас, ни потом. А я мог бы многое выяснить всего за 5 минут. Надеюсь, вы не станете просить, чтобы я ходатайствовала за вас перед Ральфом. Нет. Мне никак не хотелось бы очутиться между двух огней. Если вам этого не хочется, сказал я, прячьтесь получше. Она искоса глянула на меня, и взгляд вдруг выдал ее истинный характер, робкой, переменчивой, ранимой. Это правда? Вы действительно хотели со мной разминуться? Я молча обнял ее. К чему тут слова? Но она решительно выскользнула из моих рук. Я могу ехать домой, а вы? Я сказал, что тоже могу, но без особой уверенности. Мое отношение к Смизерему, а к неприязни теперь примешалась и подозрительность, сказывалось на отношении к его жене. В голове мелькали малоприятные мысли. Уж не воспользоваться ли мне Мойрой, чтобы отыграться, а то и обыграть Смизерема? Я отгонял эти мысли, но они забились в подсознании, как шкодливые дети забиваются в темные углы. Мы ехали на север. Мойра заметила, что я чем-то озабочен.